Конечно, это хорошо, что Берон умел рубить головы, не стесняясь. Но был немец, чужак, еще к тому же и неуживчив, даже со своим, с Минихом не поладил. Разумовский был самым удобным, во всем доверялся ему, Бестужеву. Да вот беда, не смог удержать при себе императрицу. Этот, пожалуй, почти так же удобен. А тоже сможет ли удержать при себе новую государыню? Малый кажется глуп. В это время Орлов повернулся к Бестужеву в полоборота и со своей спокойной, беспечной и чуть-чуть насмешливой улыбкой посмотрел на него понимающим взглядом. Он прочел мысли старого царедворца. «Эге», — подумал Бестужев, — «да он, пожалуй, не лишен разумения». Только уж больно открыт. Бестужев начал с длинной, несколько вялой речи о великом значении дворянства для судеб империи, о дворянской службе, о нуждах дворянства, о дворянском обучении. Григорий медленно пил вино, рассеянно слушал. Лишь однажды он высказал замечание, что следовало бы позаботиться о судьбе крестьянина. Бестужев поджал губы и промолчал. В целом беседа несколько утомила обоих. Оба понимали, что она нужна лишь для декорума, дабы показать, что любое важное государственное дело должно обсуждаться с участием фаворита. Фельдмаршал закончил. Орлов давно ждал этого момента. Он опустил ноги на медвежью шкуру, сел на канапе, барственным жестом запахнул полы шлафрока, откинулся на подушках и, внимательно глядя в холодные глаза Бестужева, нарочито медленно произнес: «Оставим эти дела, батюшка Алексей Петрович. Поелику цесаревич болен, нам надлежит думать о будущем. Сейчас самое время возобновить наш давешний разговор». «Сударь мой, Григорий Григорьевич», — отвечал старый царедворец, растягивая слова, — «долг наш рабский неустанно взывать к Богу, да благоволит наша всемилостивейшая государыня снова вступить в брак и дарует империи нового наследника». Бывший канцлер сделал паузу, тверже облокотился рукой о стол и затем продолжал: «Иностранные принцы и принцессы вступали в родство с российским царствующим домом токмо со времен Петра Великого. Пора нам подумать о возобновлении древнего обычая, в силу коего государи российские вступали в браки со своими подданными. Всему синклиту, генералитету и православным иерархам надлежит представить государыне рабское прошение, да благоволит себе избрать супруга-россиянина. Оное рабское прошение имеет быть незамедлительно составлено, подписано и повергнуто к стопам ее императорского величества». Окончив период, Бестужев перевел дух. «А что? «Что, батюшка Алексей Петрович?» — спросил Орлов, внимательно вглядываясь в выцветшие глаза старого царедворца. «От этого брака не произойдет ли смена династии?» Бестужев наклонил голову влево, одновременно отставив в сторону ладонь левой руки. На лице у него проступила почтительно брюзгливая складка. «Ежели всемилостивейшая государыня наша рассудит за благо избрать себе супруга, то сия великая государыня, яко потентат всемогущий, властно такожде сопричислить оного к царствующей династии Романовых. Посему все потомки великой государыни Екатерины Алексеевны от оного супруга происходящие, по ее самодержавному повелению, сопричислится к дому Романовых. Сие принадлежит также и до потомков ныне здравствующих, сиречь рожденных еще до брака». Последнюю фразу Бестужев добавил, потому что смутно слышал о существовании младенца Алексея. Орлов поднялся во весь свой рост и стал, прихрамывая, вышагивать вдоль комнаты. Бестужев следил за фаворитом. «И вы полагаете, что это возможно?» — спросил Орлов. «Полагаю, что возможно. Впрочем, будущее покажет. Ныне же следовало бы принять некоторые меры». «Какие меры?» «Надобно приостановить отобрание церковных земель и тем успокоить духовенство. Надобно также внушить дворянство, что указ о вольностях будет подтвержден лишь после того, как будут собраны подписи под прошением.